Дрейк провел в порту Святого Юлиана почти месяц, с 20 июля по 15 августа. Он дал возможность экипажу хорошо отдохнуть перед походом. Так Дрейк всегда поступал. Тогдашние корабли были небольшими по размерам, и командам было тесно, а плавания были очень долгими. Их продолжительность целиком зависела от капризов погоды. На кораблях не было льда и никаких приспособлений для длительного хранения продуктов. Вода тухла, мясо портилось, мука и сухари черствели. Люди жестко страдали от цинги и лихорадки. Поэтому, когда корабли подходили к берегу, первой заботой капитана было набрать свежей воды, фруктов, овощей и, если возможно, мяса. 22 июня Дрейк, взяв с собой несколько человек, в том числе своего брата Томаса, высадился на берег. Их встретили два молодых патагонца. Они были высокого роста. Магеллан называл патагонцев великанами. По возвращении домой его спутники рассказывали фантастические истории о размерах и силе патагонцев, изображая их как неких чудовищ. Фрэнсис Флетчер поэтому ядовито замечает в своем дневнике: «Испанцы верно не думали, что англичане смогут побывать в этих местах и изоблачить их во лжи. В самом деле, патагонцы были высокого роста, но не такого уж чрезмерного. И в Англии можно встретить людей такого же роста». Патагонцы были настроены очень дружелюбно. Они с удовольствием приняли предложенные им подарки. Один из спутников Дрейка, Роберт Уинтерн, нес лук. Патагонцы в руках тоже держали луки. Началось своеобразное соревнование. Стрела, пущенная англичанином, пролетела вдвое больше расстояния, чем стрела патагонца. Это вызвало их восхищение, и они стали вести себя еще более дружески. Но тут подошли два старых патагонца. Они явно сердились на молодых, резко выговаривая им что-то на неизвестном англичанам языке и яростно жестикулируя. Уинтерн подумал, что и они хотят посмотреть, как он искусно стреляет из лука. Он натянул тетиву, готовясь выстрелить, но она вдруг оборвалась. Этот, казалось бы, незначительный случай обратился трагедией. Патагонцы решили, что белые плохо вооружены. И прежде чем Уинтерн успел подготовить свой лук, один из патагонцев пустил стрелу, вонзившуюся Уинтерну в плечо. Вторая стрела пробила ему легкое. Видя это, корабельный канонир Оливер выстрелил из мушкета. Но мушкет дал осечку, и Оливер был убит на месте. Дрейк поднял упавший мушкет и выстрелил в патагонца, убившего Оливера. Пуля попала ему в живот. Раненый начал так страшно кричать, что его товарищи бросились на утек. Сражение окончилось. Уинтерн еще дышал. Его унесли на корабль, где он через несколько часов умер. На следующий день утром Дрейк похоронил двух своих моряков на берегу порта Святого Юлиана. После этого, до конца стоянки, никаких инцидентов с патагонцами у Дрейка не было. Плывя вдоль восточного берега Южной Америки, англичане неоднократно встречались с коренным населением. Впечатление от всех встреч очень живо описал Фрэнсис Флетчер. Вопреки сообщениям испанцев о кровожадности и злобности жителей южноамериканского континента, Флетчер отмечает их добродушие, приветливость, готовность прийти на помощь. «Они проявляли по отношению к нам большую сердечность, чем многие христиане. Большую, чем я нахожу среди многих своих братьев по вере в моей стране». Как только англичане высаживались на берег, жители несли им пищу и чувствовали себя счастливыми, когда видели, что еда нам понравилась. Часто они приносили мясо страусов, которые водятся там в изобилии. Но съедобно только мясо с ноги страуса. С остальных частей его трудно снять. Страусы не могут летать. Их крылья очень слабы. Но бегают они так быстро, что жители не могут их поймать даже с помощью собак. Туземцы ловят страусов только хитростью. Они заметили, что страусы обычно держатся стадом и передвигаются гуськом, как утки в воде. Во главе стада идет вожак, которому все подчиняются. Если кто-нибудь уклонится в сторону, вожак его окрикивает. В том случае, когда это не помогает, вожак сворачивает в сторону, противоположную той, куда отклонился строптивый член стада. Если тот отклонился в правую сторону, вожак идет в левую и наоборот, пока не внесет порядок. Заметив это, туземцы придумали следующее. Один из них надевает на голову и верхнюю часть тела страусовое чучело, затем, стараясь подражать движениям этих животных, наклоняет голову, как бы щипля траву, нагоняет стадо. Потом охотник начинает нарочно уклоняться в сторону, заставляя вожака изменить направление. Таким образом, стадо направляется в заранее приготовленную засаду в ущелье между холмами или в лесу, где прячутся другие охотники. Мужчины и женщины с собаками, вооруженные луками, копьями, дубинками, сетями, камнями. При умелых действиях охотников удается захватить все стадо. Мясо высушивается на скалах под лучами летнего солнца и запасается на всю зиму. Англичан удивляло то, что вначале коренные жители старались избегать встреч с ними. Потом англичане узнали, что туземцы ждали ответа от бога Сетебоса, который есть дьявол, но которого они почитают за верховное божество. Могут ли они доверять белым или нет? Надо сказать, что имя бога Сетебоса было известно и Шекспиру. Видимо, он нашел его в одном из тогдашних описаний плаваний в Южную Америку. В буре дикарь Калибан говорит: «Ему подвластен даже Сетебос, бог матери моей». Наконец, местные жители начали подходить к англичанам, рассматривать предлагаемые им предметы. Бусы, колокольчики, ножички и тому подобное. Один туземец, стоявший около Дрейка, прельщенный красивым цветом его шляпы, снял ее с головы адмирала и надел на свою. А затем, подумав, что Дрейк может быть недоволен, взял лук и глубоко ранил себя стрелой в икру. Из раны полилась кровь. Туземец собрал горсть крови и протянул Дрейку, показывая этим, что очень любит генерала и готов отдать ему свою кровь. И поэтому тот не должен сердиться на то, что он взял такую мелочь, как шляпа. Другой туземец, стоя рядом с матросами, выпивавшим свою утреннюю чарку вина, тоже попросил выпить. Вино было крепкое и сразу ударило ему в голову. Он свалился с ног и не мог уже встать. Когда туземец пришел в себя, то потребовал еще вина. Но на этот раз он решил пить не стоя, а сидя, и вытянул чарку до дна. С того дня туземец стал каждое утро приходить к английским морякам и требовать выпивку. Он даже выучил по-английски слово «вино», и, подходя к англичанам, начинал его выкрикивать. Со временем он стал выпивать больше вина, чем 20 человек могли это сделать.